При дворе никто не подозревал о беспокойстве и нетерпении королевы. Никто не заметил ее внутреннего волнения, когда она на следующий вечер, счастливо улыбаясь, направилась в оперу. Надежда, наполнявшая ее, была так радостна и приятна. Чем ближе подходил час возвращения Гонсалеса Браво, может быть, с Энрикой, тем сильнее билось ее сердце от нетерпения. Наконец, на второй день, когда уже начало смеркаться, ей доложили, что министр-президент со своей свитой прибыл в Мадрид. Королева начала посылать одного курьера за другим, чтобы получить известие. Наконец явился сам президент. «Ну?» — крикнула королева. «Какие известия приносите вы нам, господин министр?» «Хорошие и дурные, ваше величество». «Сперва дурные. Супруга герцога де ла Торре...» «Скорее! Ради всех святых, скорее! Супруга герцога де ла Торре исчезла!» «Исчезла!» — крикнула Изабелла, мучимая ожиданием. «Что это значит?» «И я также спрашивал, когда, войдя в Дельмонский замок, узнал, что герцогини нет дома. Меня встретила какая-то старуха, которая оказалась очень молчаливой. Тогда я стал расспрашивать о супруге герцога. Она даже вздумала не давать мне ключей, чтобы обыскать все комнаты. Бессовестная. Но когда я показал ей высочайший приказ и назвал свое имя, она, наконец, покорилась своей участи и впустила меня в комнаты и залы. «Где же сеньора Энрика?» — поспешно спросила королева. «Ради бога, отвечайте скорее на мой вопрос». А место пребывания супруги герцога де ла Торре старуха, хотя она, по-видимому, знала все, не дала мне никаких пояснений. Она мне только сказала, что владелицы Дельмонте нет дома. Наконец мне удалось подкупить одного из лакеев, которому я подарил 10 червонцев и обещал не выдавать его. Он рассказал мне, что 2 дня тому назад герцогиня тайно уехала из Дельмонте. «Куда? Говорите скорее». «Супруга герцога, — сказал лакей, — отправилась на Канарские острова к своему супругу». «Да, я это знала наперед. 2 дня перед вашим приездом, сегодня 3-й день, значит, жаждущая любви сеньора уже давно плывет по морю», — сказала королева вне себя от негодования. — «Она найдет средства и пути, чтобы пробраться к герцогу в крепость. О, как я ненавижу ее!» «Кроме того, лакей сообщил мне, — продолжал министр-президент, — что герцогиня в сопровождении молодого графа Теба ночью выехала из Дельмонте, накинув на свое черное платье, так как она все еще носит траур по своей умершей дочери, монашескую рясу». «Как хитро придуман костюм! Эта сеньора знала, что она, как женщина, никогда не попадет в Санта-Крус. А так как туда часто ездят отсюда благочестивые братья, то эта обманщица и надела их рясу. Какое средство избрать нам теперь, чтобы как можно скорее на задержание супруги господина герцога?» — прервал ее Гонсалес Браво. — «Необходимы важные причины. Но где же найти их?» «Какие результаты имел обыск их замка?» «Эти письма написаны отчасти самим герцогом, отчасти, как мне показалось, маршалом Примом». Изабелла схватила объемистый пакет писем, привезенный ей министром. Глаза ее блестели. Она твердо рассчитывала на то, что найдет в этих письмах достаточный повод к обвинению, и потому, быстро разорвав красивую ленточку, которой были связаны письма, начала их перебирать одно за другим. Увы, письма были шифрованные. Ссыльные перехитрили ее. Изабелла побледнела и напрасно старалась прочитать хоть слово из различных знаков, букв и цифр. Гонсалес Браво понимал не более ее.